Глава 22. Очарование момента было тотчас же разрушено. «Ты уверена, что нам стоит обсуждать свои дела в забегаловке?» — спросил Демьен и брезгливо покосился на столешницу, явно прожившую куда более яркую и насыщенную жизнь, чем, например, моя. Уж не знаю, какие эпизоды из ее бытия вдруг открылись колдуну, но он резко потянул меня к выходу. «Поговорим где-нибудь. Не здесь». Голос его изменился. Из него вдруг исчезла та бархатистость, от которой все вокруг становилось особенно теплым и уютным. Совсем не так он говорил свое, если бы с тобой что-то случилось. Возможно, поэтому бар, который секунду назад мне казался самым милым и романтичным местечком на планете, вдруг утратил свое очарование и стал выглядеть действительно как второсортная забегаловка. И чего ради в таком оставаться? Идем. Кивнула я и последовала за Демьеном. На улице остывший к вечеру воздух окончательно вернул меня в реальность. Ту самую, где чертовски сексуальные колдуны-наставники не обнимают так трепетно своих бестолковых подопечных, а ведут себя, как и всегда, высокомерно и снисходительно. Поэтому дальнейший рассказ Демьена я смогла выслушать с холодным рассудком, ну, почти. «Когда ты вышла из отеля, я отправился за тобой следом». «Понятно». Вот почему он так легко меня отпустил. А вовсе не потому, что проникся сочувствием и пониманием. Вообще-то я не маленькая. И мало ли, какие у меня были планы. Может, свидание? На это Демьен лишь усмехнулся, что было особенно обидно. Но потом все-таки добавил. «Вот перестанут колдуны пропадать без вести, и можешь ходить в полнейшем одиночестве». Резко оборвал меня Демьен. «А пока у нас только один план. Выяснить, что случилось с Робертом». Поняв, что вспылила я действительно как-то несвоевременно, я только вздохнула и повесила голову. «Итак, я вышел за тобой», — продолжил Демьян. «Ты вошла в бар, я следом. Недалеко от входа споткнулся. А камень, кажется. Или столкнулся с кем-то». Демьян выглядел растерянным. Похоже, и сам от себя не ожидал, что забудет случившееся совсем недавно. Задержался, в общем. На минуту, не больше. И вот представь, каково было мое изумление, когда я не обнаружил тебя ни за столиками, ни у барной стойки, ни в дамской комнате. Ты заглядывал даже в женский туалет? Не поверила я. Если бы было нужно, заглянул бы даже в преисподнюю. А мне стало интересно. Он ведь следил за мной тайно. И вот так просто собирался ввалиться в тот же бар, где была я? Какая-то не очень тайная слежка получается. Или как он собирался от меня скрываться? Я, между прочим, все это время была в баре, заказала коктейль, встретила одну знакомую. О встрече с этой знакомой следовало бы рассказать подробнее. Но я отложила это на потом, очень уж хотелось узнать, что делал Демьен, когда обнаружил, что я пропала. Судя по эмоциональности нашей встречи, переживал. А вот тебя не видела. «Была там?» Он приподнял бровь, явно не веря услышанному. Я понял, что тебя нет, выскочил на улицу. Осмотрелся, пробежался по ближайшим улочкам. Он говорил небрежно, а у меня в душе все ликовало. Искал. Он меня искал. А потом, когда наворачивал очередной круг, бросил взгляд на этот бар и увидел в окне тебя. Он резко остановился, словно только сейчас что-то понял, и развернул меня к себе. «Так что за знакомую ты встретила?» Демьян уставился на меня так пристально и требовательно, что не уйти от ответа, ни соврать у меня бы точно не получилось. Да и зачем это было нужно? Ведьма запретила мне рассказывать о нашей встрече только Илоне. А про Демьяна, кажется, не сказала ни словечко. Забыла, наверное. Да и по лицу куратора было видно, он уже и так понял. Что ж, тем лучше для меня. «Значит так», — вздохнула я и принялась рассказывать. Я не пропустила ни одного словечка и даже постаралась повторить тон, которым они были произнесены. Куратор слушал меня внимательно и серьезно, только периодически хмурился, сдвигая к переносице густые брови. «Что ж», — произнес он, когда я закончила. «Пока единственное, что можно сказать с уверенностью, так это то, что Роберт жив». «И мы его спасем?» — спросила я с надеждой, вглядываясь в лицо наставника. «И мы его спасем». Повторил он, словно эхо. Прозвучало не слишком убедительно, и, кажется, Демьен заметил, как промелькнуло разочарование в моих глазах. «Сейчас мы немного отдохнем. Потом, как следует, поразмыслим на свежую голову и обязательно что-нибудь придумаем. Заверил он, и мы направились в сторону отеля. Возвращаться в отель мне было несколько неловко. Роберт жив, и вскоре мы узнаем, что потребует от меня злая ведьма за его возвращение. И сразу вдруг стало актуальным то, что еще час назад казалось таким неважным. А именно, наличие в номере одной единственной кровати. Впрочем, как только мы явились, пришлось отвлечься. Все-таки колдовское обаяние Демьяна никогда нельзя недооценивать. У входа нас ждал многочисленный котячий скарб. Лоток с наполнителем, когтеточки, домики и несметное количество игрушек. Шерстяные мышки, мячики с колокольчиками, шарики из шерсти, удочки с перьями, пищалки, рыбки, неваляшки. Я схватилась за голову, живо представив себе, как презрительно посмотрит на нас кот. Но что-то менять было уже поздно. Кот не обманул наших ожиданий. Сначала очень выразительно показал взглядом, как он относится к таким несерьезным вещам и как это все унизительно для серьезного ведьминого кота. А потом, видимо, решив, что одной мимики недостаточно, принялся закапывать разноцветно упакованные игрушки. Впрочем, для лотка с наполнителем было сделано исключение. Все-таки пентхаус — это тебе не второй этаж гостиницы. Тут в окно не сиганешь, если приспичит. А тут как раз подоспели кошачьи деликатесы от шеф-повара. И наша оплошность с игрушками была прощена и забыта. «Да уж, молодцы, коту ужин организовали, а себе нет». Покачал головой Демьен и принялся вызванивать ресторан. Вел он себя так спокойно и непринужденно, что я начала закипать. Вот ведь подлец. Делает вид, что проблема единственной на двоих кровати просто не существует. Когда он закончил диктовать список разносолов и положил трубку, я уже вскипела окончательно. «И раскладушку тоже неплохо бы заказать», — заявила я. «Уж не знаю, что ты там себе придумал, но спать вместе я отказываюсь. Да, поцелуи у нас были, но они по делу для избавления от пагубного влияния кулона. И вовсе не для...» Я что-то запуталась уже и не знала для чего, поэтому поспешила закончить свой пламенный спич. «Так что, если ты хочешь воспользоваться тем... воспользоваться как... В общем, я требую раскладушку». Демьян смотрел на меня изумленно. Так он мог бы смотреть, к примеру, на чемодан, который годы служил верой и правдой. А тут вдруг набросился и попытался его покусать. «Что, не ожидал такого отпора, Дон Жуан доморощенный?» Я тоже смотрела на него с вызовом, уперев руки в бока, готовая отвоевывать свое право на личное пространство. Протянул он. «Я, конечно, закажу тебе раскладушку, если ты так настаиваешь. Но думаю, что в спальне будет удобнее, да и вообще уютнее». Нет, ну это уже ни в какие ворота. Я собиралась высказать ему все, что об этом думаю. Но Демьян вдруг шагнул в сторону и широким движением руки распахнул дверь, которую я все это время не замечала. Кто только изобрел этот дурацкий дизайн, в котором все одного цвета со стенами. Словно еще не до конца доверяя Демьяну, я заглянула в открывшуюся комнату. Посреди нее стояла такая же огромная кровать, как и в первой спальне. «Довольно удобная кровать», — Демьян ткнул пальцем в глухую штору. «А вон там твой собственный душ. Справишься? Или показать тебе, как пользоваться дверями?» Голос его звучал привычно насмешливо. «Обойдусь как-нибудь», — обиженно просипела я. «Кстати, а что ты там говорила о поцелуях? Они вовсе не для чего?» Происходящее его явно развеселило. Я поискала глазами, чем бы можно было запустить в куратора. Он, кажется, уловил, что несколько перегнул палку и поспешил ретироваться. Тем более, что в дверь уже стучали. Нам принесли ужин.